Присутствующие поднялись, поклонились выходящему правителю и потом не сразу вышли за ним, давая звезде охраны обступить императора. «И все-таки, почему ты нацелился на Альстерн?» Уже идя по коридорам дворца, спросил генерал Алсалина. «Объяснение-то на самом деле довольно надуманное, особенно про лето-зиму». «А, не знаю», задумчиво ответил Риндгарг. «Вот чувствую, что что-то там назревает, но не могу понять, откуда это чувство». «Чувствуешь?» Генерал несколько раз с серьезным видом кивнул, намекая на то, что помнит о редком и непостоянном даре графа. «В твоем случае к этому нужно прислушаться. Значит, там действительно что-то назревает». Глава 23. Маншута Санактора я встречал во дворе торгового дома лично, стоя в окружении Хамалигина, пяти воинов и недавно приехавшего из столицы Самалана. Такого гостя мне хотелось приветствовать на хорошем уровне. Мой тайный страж прибыл накануне вечером. Мы с ним еще проговорили допоздна, поэтому и он, и я выглядели несколько помято, но вчера удержаться от беседы оказалось невозможно. Поездка в Элентерне оказалась непростой, Самалану пришлось немало посуетиться. Чего стоило организовать передачу посылки так, чтобы не оставить следов от правителя. После обсуждения нескольких очевидных и простых вариантов от них отказались, так как не оставить следов не получалось, а обычная почта, где из-за оборота клиентов можно затеряться, отправлять метатель стоимостью, просто нереальной, нет, очень рискованно. Опять помогли связи Белого, авторитет нашел скрытый канал и в итоге мой подарок императору достиг адресата. Правда, Самалан в очередной раз высказал свое неудовольствие тем, что пришлось излишне, как он считает, перестраховываться, но я лишь хмыкнул в ответ. Да, не знает он поговорки, что знают двое, знает и свинья. Посылку, может, и видели, но откуда, никто не знает, и поэтому наезда по поводу делиться от какого-либо графа, или еще какой шишки, ждать не приходится. А император, думаю, скоро меня вычислит и, конечно, это будет через спецслужбы. В итоге все шакалы, заметив интерес льва, свалят по своим норкам. Правда, это только одна из множества причин, почему я не хочу пока привлекать внимание к Скальму. Большинство из них могут показаться надуманными и несерьезными, но все равно насколько смогу, я буду утаивать любую информацию о комплексе. Конечно, все вскроется, но чем позже, тем больше шансов у нашей общины выстоять и развиться. Я это просто чувствую всем нутром и поэтому веду себя порой излишне мутно. С другой стороны, дела Скальма должны проявиться в ближайшее время, и это как-то не стыкуется с политикой утаивания, а эти дела также не отменишь. Эх, где найти золотую середину? Поэтому я просто закрыл тему и переключил Самалана на прочие дела. Опять же все остальное так или иначе было связано с Белым и Малышом. Аптека Скальма и Манны, привезенные в столицу для продажи, ушли через знакомых авторитета по неплохой цене. Денег с лихвой хватило на покупку пары харчевин в Элине и комплекса зданий, которые превратятся со временем в цеха за пределами города. На самом деле, на все это ушло около четверти вырученной суммы. Еще столько же Белый оставил на раскрутку. Точнее, Малыш. Именно на подручного авторитет скинул организацию бизнеса. В общем-то он прав. Есть у Малыша некая деловая хватка. Ему задуманное дело будет по плечу. Я подкинул идею, взятую из торчащего в моем времени на каждом углу фастжруда. Судя по рассказам моих людей, кое-что подобное было и в этом времени, но до уровня пулеметных отстрелов быстрохавки, состоящей из всяких макхренбургеров, никто не дошел. Вот пусть Малыш и попыхтит. Получится, хорошо, нет, значит перейдем на классику. Белый же всем этим будет типа руководить, имея свой тайный уголок в подвале. Ну кто же подумает, что в месте, где тусуется море народа, есть тихий омут. Не для всех, только для самых нужных. Вроде как на виду, и в то же время при случае толпа следы смоет. Все в стиле криминала. Разговор с Самаланом затянулся за полночь. В итоге к моменту появления Санактора я не успел отдохнуть. Однако старика следует уважать, поэтому не глядя на постоянную зевоту, я встречал его во дворе торгового дома, тем самым указывая на важность гостя для хозяина. Кочевник в сопровождении нескольких сородичей не торопясь проехал в ворота и также не спеша сошел с ларга, сделал несколько шагов в моем направлении и произнес: «Мир этому дому, молочных коров и теплых овец, тучных стад и полных колодцев», — ответил я на ритуальную фразу приветствия, — «я рад приветствовать гостей, прошу проходить». Старик кивнул и подал знак спутникам спешить Вася. Вскоре мы прошли в зал, предназначенный для подобного рода встреч. Теперь понятно, почему ты пригласил нас сюда, а не стал объезжать кочевья?» Начал разговор старик. «Видно, что ты здесь хозяин. Значит, имеешь свое стойбище, и считать тебя бабочкой-однодневкой уже никто не станет. Значит, и слово свое будешь держать. А я вот привел к тебе нескольких глав родов», — старик кивнул в сторону своих спутников. «Чтобы вы окончательно оставили свои сомнения, я покажу вот это». Я достал кожаный мешочек и развязал узел горловины, демонстрируя желающим блеск золота. Старик лишь улыбнулся. Естественно, после такого начала дело пошло на лад. Уже через пару часов были оговорены все детали, и деньги перекочевали в руки Санактора. Не сомневаюсь, что ушлый старик их правильно распределит. После этого был обед, плавно перешедший в ужин. В общем, пирушка в узком кругу. Вроде как, и бессмысленное дело, но нужное и не только тем, что таким образом налаживается более тесный контакт. Важнее было окунуться в среду, в которой обитают кочевники, понять их интересы и чаяния и таким образом стать как бы ближе, дать почувствовать, что ты свой. Уже вечером меня отозвал в сторонку Санактор. «Слушай, Ри, мне тут доложили, что 3 недели назад прибыл поезд с людьми, которых прокляли колдуны. Я напрягся. Они исчезли в пустыне, но это, в общем-то, как обычно. Только вот подходил к некоторым стойбищам один сумасшедший, который кричал, что этих людей некие другие колдуны перехватили. Однако двое спутников крикуна заявили, что это неправда, а какие-то монахи взялись людей избавить от проклятия и крикуну тому в итоге кинжалом по горлу. Потом парочка в пустыню ушла. Напоследок посетовали, что с дураком связались и теперь погибают ни за что. И что вы думаете?» — спросил я Санактора. Но мужчина не стал юлить и спросил прямо. «Твои люди действительно могут избавить от проклятия?» Я посмотрел в глаза мужчины и решился. «Пообещайте молчать о том, что узнаете», — старик на несколько секунд задумался. «Хорошо, обещаю. Пойдем», — повел я Санактора в отдаленную часть торгового дома, где расположились спасенные люди. Как только мы зашли в укрытый от посторонних взглядов дворик, навстречу нам попалась Санина, которая тут же бросилась ко мне. «Ри, у меня не получается у Санутки срастить, извини», — заметила моего спутника монахиня и засмущалась по поводу своей рассеянности. В последнее время у нее стало многое получаться, и это вызывало у девушки такой энтузиазм, что она иногда переставала замечать все вокруг, кроме своего увлечения. «Спроси у нее, она была в том поезде», — сказал я Санактору. «Так что действительно проклятие можно снять?» «Да», — ответила девушка и продолжила. «Мы это уже сделали, теперь лечим». Я мысленно улыбнулся на это «мы». Санина только что окончательно призналась, что теперь она полностью с нами, несмотря на недомолвки. «Значит, и это ты можешь. Кто ты?» — обратился старик ко мне. На этот вопрос я лишь пожал плечами, и Санактор понял, что я не отвечу, поэтому тут же переключился и задал другой вопрос: «А дальше что?» Я опять поразился умению этого человека вызывать доверие. Ведь если бы мы не разговаривали с ним прежде, я бы уже повелся и пел соловьем. Но теперь могу не терять голову и отвечать по существу. Этим людям нужно где-то жить, но метку с них не снять, поэтому путь домой для них закрыт. Я заберу их с собой. Для этого нам и нужна дорога. Санактор посмотрел мне в глаза и произнес: «Я бы хотел увидеть твой дом. Я уже приглашал, помню. Приглашал поехать с тобой в качестве проводника». «Хорошо, когда поедем?» — поинтересовался Санактор. «Где-то через месяц и пару недель. Точный день пока не могу назвать. Правда, хочу предупредить, что выезжать, скорее всего, придется поспешно. То есть на сборы будет времени немного. Поэтому надо будет быть готовым заранее, чтобы выехать быстро». «К чему такое условие?» — удивился старик. «Есть некоторые обстоятельства, которые могут поторопить отъезд. Мне нужно кое-что проконтролировать, и в то же время сильно рано караван нельзя отправлять. Без меня могут возникнуть проблемы с пропитанием и водой. Ты предполагаешь, что может быть нападение или еще какие проблемы?» — обеспокоился Санактор, пытаясь понять, что происходит. «Не думаю, что оружие понадобится. Во всяком случае, мне война не нужна. Это, скажем так, текущие вопросы». «Хм», — старик задумался. «Может, мне последить за обстановкой в кочевьях? Я не думаю, что могут быть какие-то вопросы с этой стороны, хотя всего я знать не могу, поэтому было бы неплохо. Правда, что может быть в кочевьях, я не знаю. Я прослежу», — уверил меня старик. «Если что-то не понравится, дам знать. И теперь, когда я знаю, зачем тебе нужна дорога, могу заверить, сделаем все, что возможно, чтобы путь был легким». Через 3 недели после разговора с Санактором поздней ночью раздался стук в ворота торгового дома. Наблюдатель из Дунальстерна сообщил, что прибыл еще один караван с проклятыми. Пришлось спешно поднимать людей и выезжать в ночь на перехват. В этот раз было проще. Теперь со мной выехали не только мои воины и монахи, но и Санина, и еще 20 воинов и несколько женщин из предыдущего каравана смертников. Все-таки хоть и не знали новые люди всего, так как я приказал своим воинам молчать, но поверили в то, что мы не подведем, и решили присоединиться. Теперь готовы помогать, даже попросились на службу. А я только рад, мне почти 40 опытных воинов из линейной пехоты лишними не будут. Поштум их проверил, сказал, что хорошие ребята, значит, надо брать. На самом деле экзамен я устраивал только для того, чтобы несколько повысить свою значимость в чужих глазах, дать людям дополнительную опору. Типа, смотрите, мы себя ценим и абы кто нам не нужен, значит, у нас есть кое-что за душой и место, куда мы поедем, не фикция. Хотя, на самом деле я бы все равно взял всех. У того, что я доверил оружие новоприбывшим, был еще один важный психологический эффект, может быть даже более важный, чем первый. Люди почувствовали, что им вернули силу и возможность защищаться. Им доверяют, и, значит, не стремятся обмануть и завести в ловушку. Иначе никто не стал бы рисковать и вооружать тех, кого потом попытаются использовать в неких неблаговидных целях. То есть таким нехитрым способом новоприбывшие убедились в том, что никто против них камень за пазухой не держит, и успокоились. Так что навстречу новому каравану обреченных мы выехали большим по численности составом, чем в первый раз. Быстрее установили шатры, которых уже было 2, и приготовились встречать. Кое-что повторилось. Правда, в самом начале немного поторопилась Санина, чуть усложнив задачу своими вздохами и участием, но я уже немного ее изучил и поэтому приставил к девушке Марину. Здоровяк не дал монахине разойтись и переключить внимание на себя, пока я не ввел всех в курс дела. Также не было очередных сумасшедших, но было незнакомое проклятие. 3 мужиков несли в своей ауре нечто сумбурное и, на мой первоначальный взгляд, просто убойное. От неожиданности я их отвел в сторонку и в присутствии Марины с Саниной начал изучать. Также рядом крутилось несколько воинов. Где-то, через полчаса я понял, что никак не могу разобраться в том, что накрутили колдуны в ауре этих бедолаг. Так как дело застопорилось, вскоре я решил отвлечься, сменить тип деятельности. Начал изучать ауру пациентов, чтобы через эффект попытаться понять, что делает конструкция проклятия. И вот тут меня ждал сюрприз. Сначала я подумал, что ошибся. Перепроверил. Нет, все правильно. Проклятие не действует на ауру пациентов. Совсем. То есть никак. Тогда в чем смысл? Все проклятие колдунов, которые я видел до этого, влияли на ауру проклятых людей. Причем всегда наблюдался разрушающий эффект, а тут вообще никакого воздействия. Но проклятие наложено не простым колдуном-недоучкой, про работу которого можно было бы сказать, что его банально постигла неудача, а мастером опыта, чтобы понять, что работал именно грамотный специалист, мне хватило. Это четкие уверенные линии, и идеально созданные, но незаконченные конструкции, и плавные связки. Но тогда в чем смысл? Я задумался и перестал концентрироваться на аурном зрении. В какой-то момент уловил взгляд одного из пациентов. Этот взгляд, нет, не похоже, чтобы человек был чем-то удручен. Глаза живые, взгляд резкий, злой. Как будто человек оценивает ситуацию и готовится напасть. На кого? Определенно, на меня, но очевидно воины, стоящие рядом, не оставляют ему ни одного шанса, поэтому он выжидает. И как к этому относиться? Что вообще происходит? Надо бы поспрашивать, с пристрастием. Но может мне все показалось? Тогда, а что тогда? Нет, лучше пока ничего не предпринимать, просто следить, время покажет, только нужно проклятие развеять, хоть оно вроде и безвредно, но нечего терпеть рядом с собой непонятки. Придем в торговый дом, надо будет приставить к этой троице наблюдателей. Самолан уже неплохо поработал с людьми, пусть организует, и, естественно, не следует поворачиваться к ним спиной и давать оружие. Поначалу троица вела себя смирно, я, было, подумал, что зря грешил на них. Однако через 2 недели ночью один из них исчез. Все-таки Самолан не зря ест свой хлеб. Надежную слежку за ними организовал. Одна из женщин видела, как троица в ночной темноте прогулялась к стене, а вернулось только двое. Утром пропажа нашлась. Как ни в чем не бывало, все трое явились к завтраку. Может, показалось, опять. Я долго думал, как поступить, в итоге опять решил пока ничего не предпринимать. Эта троица оказалась ювелирами, причем очень хорошими мастерами, в том числе владеющими секретами огранки камней. На складах центра управления скопилось немало технического золота и искусственно выращенных камней. Продавать их в таком виде невыгодно, но если с этим добром поработать мастерам, то будет хороший эффект. Так что такие специалисты мне нужны, и обижать их подозрениями или, более того, подвергать пыткам. Нет, лучше не надо. Если они ни в чем не замешаны, то трогать их нельзя. И если подумать, кто мог подослать ко мне шпионов таким образом, каким они попали? Да это же бред. Зачем это нужно и, главное, кто в состоянии такое провернуть? Да и не знает никто о моих делах, ведь только этой зимой все началось. Информация, как показал Санактор, просочилась, но такая быстрая и, главное, мудреная реакция. Нет, не верится, что такое возможно, так что не надо обращать внимания. Но, тем не менее, расслабляться не следует, а вдруг Колтун, как и ожидалось, пригнал 300 ларгов к середине зимы. Мы, конечно, еще не завершились с пациентами, но уже с большего подготовились к отъезду. Багаж обещал быть немаленьким. Оно и понятно. В Скальме не было почти ничего из того, что нужно для нормальной жизни, и приходилось закупать все. И посуду, и ткани, и инструмент, и семена, и огромный список, и тот сильно урезанный, так как все, что нужно, привезти было нереально. Первоначально планировалось, что Колтум обеспечит нас ларгами, потом мы разделимся, и кочевник со своими людьми погонит стада. Далее, мы должны были бы его нагнать где-то возле Скальма и потом прибыть в Дар-Ар-Дар вместе. Но я все никак не мог успокоиться из-за троицы непонятных ювелиров, поэтому решил, несмотря на то, что стада домашних животных нужны Скальму, с этим пока повременить. Ничего, жители комплекса не откажутся покормить людскую общину еще годик. А Колтум нужен мне здесь и сейчас. Еще через неделю под вечер приехал человек из Дунальстерна. В обмен на сведения получил увесистый мешочек и незаметно растворился в вечерних сумерках. Ну что же, появились эльфы. Пока что приехала парочка. Они почти сразу направились на местный рынок, чтобы заказать ларгов. Хотели купить 200-300 голов. Понятно, что сразу им никто не был готов предоставить столько животных, но они и не хотели сразу, им нужны ларги через неделю. Кроме того, прибывшие интересовались пустыней. Все ясно, это по нашу душу. 200 ларгов, значит максимум 200 всадников, скорее меньше, 150. Им же и заводные ларги нужны. Значит, все-таки усиленная разведка, и в ней определенно будет парочка эльфов, которые имеют вес. Это хорошо, с ними можно разговаривать серьезно. Надо сообщить в Дар-Ар-Дар, чтобы готовились. Эльфы приехали рановато, нам бы еще недельку откормить и подлечить ослабевших пациентов перед дорогой, но, все равно, милости просим. В принципе, все готово, пора в путь, и я отдал приказ к скорейшему отправлению. Хоть подготовка в целом была завершена, двинуться в путь ранним утру не получилось. Точнее, была еще одна задержка перед отправлением. Половину ночи я инструктировал остающихся в Альстерне монахов и Хамалигина, поэтому с утра был не отдохнувшим и не сразу понял, что ожидает от меня народ. Вроде все готово к отъезду, ларги нагружены, люди собрались во дворе торгового дома и все ожидают только сигнала. Вдруг я осознал, что этот сигнал должен поступить именно от меня. Однако просто сказать «поехали» будет неправильно, поэтому я решил, что нужно, наконец, просветить всех, куда мы едем. Сел верхом на приготовленного для меня ларга и на минуту задумался, о чем говорить. Тем временем 300 человек ожидали моих слов. 300 внимательных пар глаз напряженно следили за каждым моим движением. На самом деле, очень неприятное ощущение, и отстраниться от этого никак не получится. Поэтому я, наконец, решился. Мы сегодня уезжаем отсюда. Так получилось, что вы до сих пор не знали, куда мы едем. Теперь я готов сказать, мы едем в сторону Эдельгейских гор. На стыке горы Скальма у нас есть крепость Дар-Ар-Дар. В переводе с языка гномов это означает проход над проходом. Так вот, проходы там действительно есть, и ведут они сквозь горы в долину, про которую в свое время знали в империи. Это баронство Рагиллес. Считалось, что тоннель, проложенный в эту долину нашими предками, полностью разрушен. Это действительно так, Но мы нашли другой путь сквозь горы, теперь живем в долине и построили крепость, чтобы охранять проход туда. Я купил баронский титул и являюсь хозяином этой долины. Теперь приглашаю вас к себе». Люди зашумели, принимая эту урезанную информацию. Последовали возгласы из разряда «как там будет и что дальше?», вопросы «если захотим уйти, что тогда?». Но отвечать на них мне не пришлось. Вмешался Марина, которого дернула за сутану какая-то девочка. «Дядя, а ты поедешь с нами?» Детский голос как-то неожиданно прорвался через гул голосов, сбил настрой людей, и они примолкли. Понятно, что всего на несколько мгновений, но этого хватило, чтобы густой бас монаха разнесся по двору и долетел до всех собравшихся. «Нет, малышка, я не могу, мне нужно и дальше помогать людям. Но ты не бойся, у нас дома ты увидишь настоящие чудеса, и тебе будет очень хорошо». Монах понял, что к его словам прислушиваются люди и, обращаясь ко всем, произнес: «Такой свободы, и в то же время такой заботы о людях, как у нас, я не встречал нигде, а я повидал немало. Клянусь отцом». «Ничего себе!» Из уст монаха такая клятва звучит весомо. «Я сейчас завидую вам, потому что вы едете, а мне нужно оставаться». После последнего выражения люди совсем притихли. «Ладно, надо ехать. Впереди не близкий и нелегкий путь. Как подъедем к Скальму и вы кое-что увидите своими глазами, тогда поговорим еще. Открывайте ворота», — скомандовал я и направил Ларга на выход. Уезжали мы по той же дороге, что и два с лишним месяца назад ехали по Альстерну. В первые дни все складывалось непросто. Ехали в основном люди, мало представляющие себе, как надо вести себя в дороге, тем более зимой, но мои воины и кочевники уже имели опыт подобного путешествия, поэтому за несколько дней неорганизованная толпа превратилась в некое подобие каравана. Крестьяне, а они были в большинстве, люди, привычные к неурядицам, поэтому быстро приспособились, и в итоге мы набрали темп. На границе земель, обжитых людьми, и тех, где хозяйничает Напнач, нас нагнал Санактор в сопровождении десятка кочевников. Они сразу взяли на себя обязанности проводников и повели караван по натоптанной тропе между оврагами и завалами. Дорога сильно петляла, обходя различные препятствия, но особых сложностей не представляла. Ехать было намного проще, чем в начале зимы, когда мы постоянно вязли и искали обходные пути. Все-таки хорошая была идея нанять кочевников для прокладки пути. Полностью себя оправдала. Путь до Скальма хоть увеличился по длине на десяток километров, но это было неважно. Благодаря отсутствию остановок, до места впадения ручейка из Скальма в Малу мы добрались всего за 5 дней. Вечером, во время привала, ко мне подошел Санактор. После нескольких ничего не значащих фраз он произнес: «Этот ручей, как я понимаю, течет из Скальма». «Правильно», — ответил я старику. «И как получилось его вывести из леса монстров?» Я ухмыльнулся. «Есть возможность». Старик внимательно посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Я думаю, когда приедем, вы захотите познакомиться с теми, кто это смог сделать». Санактор лишь утвердительно мотнул головой, несколько секунд помолчал и перевел разговор на неожиданную тему. Возле Дунальстерна наблюдали чужаков. Я глянул на старого егеря, ожидая продолжения. «Они интересовались торговым домом и вами. Интересно, а почему вы так решили?» Старик повел плечами. «Чужаки высылали разведку, которая пару раз объезжала вокруг торгового дома, не приближаясь, но так, чтобы видеть. Затем двинулись по нашим следам». «Понятно, но почему говорите об этом только сейчас?» «На самом деле я не был уверен, что чужаков интересует этот караван, но сегодня приехал гонец, который подтвердил, что за нами идет погоня. Действительно, пару часов назад нас нагнал одинокий всадник». «Эльфы?» — спросил я. «Нет, эльфы также приехали, но только-только выехали из Дунальстерна. Они едут в ту же сторону, куда и мы, но своим путем», — я хмыкнул. «Ничего себе, у старичка сеть осведомителей. Интересную информацию привезли. И что за люди?» — поинтересовался я. Старик понял, что я спрашиваю о погоне. «Не местные». Старик сморщился. «Большая их часть приехала ночью в Дунальстерн через 2 суток после того, как вы ушли из торгового дома. Полный поезд, человек 500. Сразу вышли из города, соединились с наблюдателями, которые крутились возле торгового дома раньше и укрылись в пустыне. Потом пара десятков приезжих отправились закупать ларгов. Покупали всех и по любой цене. Спешно подготовились к походу. Затем поехали вслед за вами. По дороге к ним присоединилось еще пару отрядов, и их стало почти 700. Правда, большинство из них выглядит и держится ненормально, как будто их чем-то опоили. Так сказал гонец. Я на минуту задумался, анализируя информацию. Это неожиданно, признался я старику. Про то, что эльфы появятся в этих местах, я знал так как, можно сказать, сам пригласил их, но вот про второй отряд. Вы уверены, что они идут именно за нами? Старик кивнул. Да, они выслали разведку, которая идет ровно след в след. Я мотнул головой, показывая, что понял. Говорите, некоторые из них выглядят ненормально. Старик кивнул, не думал я, что так скоро нас вычислят. Значит, уловки не сработали. Я вздохнул и продолжил. У меня есть предположение, кто это может быть, но утверждать пока не стану. Нужно допросить кое-кого. Вот же гадость. И видел же, что эта троица скрывает свои намерения и чувствовал, что врут, но все равно подумал, что показалось. Ну, тогда пошли, спросим, предложил Санактор. Я отрицательно мотнул головой. Если я правильно понял, кто они, то спрашивать бесполезно. Я умею развязывать языки, заверил меня старик, не сомневаюсь. Только вот, для того, чтобы разговорить этих людей, нужно будет сильно постараться. На это понадобится время. Ночь впереди, сказал Санактор. Я кивнул ему, но возразил. Лучше послезавтра. Дойдем до Скальма, там и поговорим. Там у нас будет кое-что, что должно помочь разговорить эту троицу. Так ты все равно не собираешься ничего менять, все равно продолжишь поход, удивился Санактор. Кем бы ни были наши преследователи, в любом случае их лучше встречать у нас дома. Там у нас найдется свой привет для любого гостя. Поэтому в любом случае едем, как и планировали. Правда, неплохо было бы немного задержать преследователей. Не хочется устраивать напряженные гонки. Ну, денек-другой дополнительно у нас есть. Я попросил один рот разбить стойбище на нашем пути как раз на границе с землями Напночи. Преследователи не пошли напрямую, а решили обойти. Они не сразу выйдут опять на протаренную дорогу, так что время немного мы выиграли. Спасибо, поблагодарил я старика. И все-таки, Ри, кто может нас преследовать? Я неуверенно повел плечами, но старик не унимался и немного меня подтолкнул. Я так понимаю, что эльфов ты ожидал. Да, у меня есть, что им предложить. И я надеюсь, что они мне дадут то, что я хочу. Также я уверен, что людей они не нанимали, не тот случай. Это две отдельные друг от друга группы. И если про эльфов я уверенно могу утверждать, что они не стремятся ни с кем конфликтовать, то про людей этого утверждать не стану. Наоборот, скорее всего, это колдуны и они пришли по наши головы. Ты уверен? Старик внимательно посмотрел мне в глаза. Почти полностью. Думаю, возле Скальма все выясним окончательно. Я посмотрел на Санактора, мы готовы их встретить. С уверенным нажимом произнес я ему в лицо, только вот не хотелось бы, чтобы они пересеклись с эльфами раньше времени. Иначе большое дело может оказаться под угрозой. Правда, эльфы должны пойти своей дорогой, а не по нашим следам. Но все мы идем в одно место, так что, задумался я, как я понимаю, эльфы, ночники, то есть ночные или луны. Я в очередной раз позавидовал Санактору. У него оказались очень наблюдательные помощники, и кивком подтвердил правильность информации. Жизнь многому научила этот народ. Разведка у них первоклассная, так что случайной встречи не будет и, насколько я знаю, сразу они на рожон не полезут, поделился опытом старый рейнджер. Надеюсь, у меня будет возможность все разрешить как надо. Старик хмыкнул и утверждающе кивнул. Эпилог. Шармат был в бешенстве. Он почти год искал эту гниду. Целый год постоянного напряжения. Огромные средства, потраченные на стражников, чиновников, сплетников, завсегдатаев питейных заведений, нищих и прочих бродяг. Десятки задействованных каналов получения информации. Сотни людей и тысячи слухов. И что же? Да ничего. Все в этом захудалом альстерне в один голос утверждали, что караван проклятых сгинул в пустыне и нечего его больше искать. А если хочется, то лучше уж поискать в другом месте. Но Шармат точно знал, куда поезд привез урода с фиолетовыми глазами и был уверен, что он скрывается где-то здесь, хоть по всем данным это было невозможно. Единственное, что немного выбилось из общей картины в истории с этим караваном, было то, что он исчез, не оставив ни одного следа, вообще ни одного, даже куска тряпки не осталось, и это зацепило колдуна. Как только он услышал, что также бесследно пропал еще один караван, колдун понял, вот она нить, которая приведет к цели. Но вот как ее потянуть, После долгих бессонных ночей ему в голову пришла идея. Надо подсадить в следующий караван несколько своих людей, чтобы проследить, куда исчезают проклятые. На подготовку едва хватило времени. Нужно было обработать людей, определить способ связи, подготовить легенду, сделать правильное проклятие, которое не вызовет подозрений, и подстраховаться от множества случайностей. В итоге он едва успел, но результат стоил всех усилий. Он нашел, однако все оказалось сложнее, чем он ожидал. Мерзавец укрылся за крепкими стенами торгового дома и никак не хотел покидать это место. Наемников для штурма никак не хватало, и тогда Шармат решил обратиться в монастырь, где готовили послушников. Мужчина даже улыбнулся. Подумать только, ведь никто даже не догадывается, что под личиной монастыря отца скрывается целый орден послушников темных богов. Однако братья-колдуны просто так не станут помогать. Им нужно платить, но накопления Шармата уже давно иссякли. Что делать? И тут один из тройки его подсадных ночью перебрался через стену торгового дома и принес просто шокирующее сведение. Это три и его помощники могут снимать проклятие. Это война, без разговоров и условий. Урод должен быть уничтожен, и вместе с ним все его люди. У Шармата появилось то, с чем он может обратиться к братьям-колдунам, и они ему не откажут. Ведь если коровы перестанут быть зависимы от своих хозяев-колдунов, это означает конец их власти. Такого допустить нельзя ни в коем случае. В монастыре не осталось никого. Почти два десятка обученных колдунов, сотня адептов после предъявленных доказательств, не раздумывая, отправились в путь. Правда, настоятель лишь удивился просьбе Шармата оповестить других и не стал ничего предпринимать. В их среде такое не принято. Лучше они сами все сделают и потом получат весь приз от богов-покровителей, чем с кем-то делиться. Поэтому нечего будоражить общественность, тем более что имеется 400 коров, которые отдадут свою жизнь на подготовленном походном алтаре и тем самым превратят адептов в непобедимое воинство, которому никто не страшен. Но теперь Шармат был в бешенстве. Они не успели всего на два дня. Два паршивых дня. Урод забрал всех людей и отправился в сторону Скальма. В торговом доме осталось всего пара десятков человек, и колдун уже хотел поговорить с настоятелем монастыря по поводу того, чтобы стереть с лица земли это место, но, подумав, улыбнулся. А ведь то, что мерзавец уезжает из обжитых земель, еще и лучше. То, что воины колдунов, их тщательно охраняемая от посторонних взоров сила проявит себя в середине обжитых земель, в любом случае не останется незамеченным. И один из секретов последователей темных богов может быть раскрыт, а за это придется отвечать. А вот в пустошах, где, кроме Напночи, нет никого, можно не скрываться. Так что то, что урод убрался подальше от людей, даже хорошо, и никуда он не денется. С одной стороны у него пустыня гоблинов, с другой – Скальм. Так что осталось только догнать и размазать его и всю его компанию тонким слоем по пустыне или еще лучше, пустить под нож на алтаре, выпытав сначала про амулет, при помощи которого мерзавица и его приспешники снимают проклятие. В то, что паренек сам может владеть колдовством, Шармат не поверил, а потом на обратном пути можно и торговым домом заняться. С этими соображениями Шармат направился к настоятелю. 200-летний колдун, который носил маску этакого благообразного умудренного жизнью старца, подумал и согласился с доводами коллеги. Правда, он сомневался по поводу торгового дома, но все-таки решил пока не трогать эту твердыню. Судя по всему, там только торговцы, за которыми всегда можно проследить, и монахи, которые объявили об очищающем поклонении. Обряд продлится 40 дней, во время которых они должны молиться и поэтому никуда не поедут. Значит, можно пока про торговый дом забыть. После пары дней подготовки, прихватив на всякий случай 200 наемников, Шармат повел вышедший впервые за много лет боевой отряд колдунов по следу урода с фиолетовыми глазами. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.